Глава 40. Свет, шум, голоса. Кто-то где-то разговаривает. Анна пытается понять, где она лежит. Это не опилки. Все вокруг кажется скользкой тканью. Она со стоном садится. Это кровать. Вокруг кровати витает белый туман, вокруг движется тень. Они подходят, они разговаривают. Они разговаривают с ней. «Твою же мать, Анна, как ты нас напугала!» Раздался из ближайшей фигуры хриплый голос Эска. «К счастью, ты была в бронежилете, иначе померла бы, как пить дать». «Это Сари. Я в больнице?» — спросила Анна. Ее взгляд начал фокусироваться. Она различила лица Эска и Сари. Они улыбались. «Да. Причем цела и невредима. Несколько дробинок в левом плече. Это мелочи», — произнес Эска. «Но ты потеряла сознание, когда в тебя жахнули из дробовика. Ничего странного». «Я помню», — тихим голосом сказала Анна. «Это было прекрасно, как если бы уснула». «Анна, прекрати, не говори такого. Погляди-ка, кто тут у нас», — воскликнула Сари, показывая в угол комнаты. К койке приблизилась третья фигура, а потом из тумана вынырнула голова Рауна. «Здорово!» — весело поприветствовал он Анну, находясь на высоте края койки. «Рауна!» — вскрикнула Анна. «Точно! Я только вчера вечером оклемался и уже разъезжаю тут на коляске. Доктора говорят, что это чудо. Наверное, чудо после всего того, что со мной приключилось». «А что с убийцей?» — осторожно спросила Анна. «Лежит под охраной в другой палате. Ей повезло меньше, чем тебе, но она выживет». «Так а что там на дорожке случилось-то в итоге?» «Эска выстрелил в нее одновременно с тем, как та засадила в тебя из дробовика. А ты выстрелила в нее», — ответила Сари. «Но из двоих только Эска попал. Ты пальнула в молоко». Эска выглядел довольным. Анна насторожилась, ожидая колкости, но ничего не услышала. Дробовик, которым она пользовалась, оказался той самой красоткой Бенелли из шкафа Хельмерсонов. Она заказала себе копии ключей от дома, вероятно, воспользовавшись связкой ключей Карины. Когда-то ночевала у своей матери. Мы еще не знаем всех деталей. Нужно дождаться, пока убийцу можно будет допросить. «Разве Бенелли не конфисковали как вещественное доказательство?» — удивилась Анна. «Да, только в шкафу Вели мати стоял еще Меркель, помнишь? Его мы не отправляли на баллистику. В тебя стреляли из него». «Твое счастье, Анна», — сказала Сарь. «Меркель не такой мощный». Анна задумалась над сказанным. Она могла погибнуть, но она жива. Что случилось бы с Акосом, если бы ее застрелили? Куда как просто заказать ключи от бабкиной машины, тем более если ей редко кто пользуется, — продолжила Сарь. Ведь медсестры имеют свободный доступ в дома стариков, за которыми ухаживают. Они могут распоряжаться всеми ключами, никто не знает, чем они там занимаются. Эта медсестра сумела все устроить. Убийства должны были выглядеть так, словно их совершила Карина и Вирви. Только подумайте, сколько сумасшедших оказывается в домах беззащитных стариков, прошептала Анна. Об этом обычно не задумываются, сказала Сари. Совершенно того не желая, каждый увидел себя в старости, утратившим память, неспособным себя защитить, лежащим в кровати, ждущим бренчания связки ключей и краткого визита медсестры. Сколько лет осталось у Анны? «Просто я вдруг вспомнила о бинокле», — произнесла Анна. «Он еще в первый визит показался мне странным, как в игре. Что на этой картинке не так?» Я позвонила Карине и спросила ее о нем, но она сказала, что не понимает, о чем я. Тогда я позвонила начальнику отдела оказания социальных услуг на дому и узнала, что одну из медсестер, приходящих к Керту Витала, зовут Яна. Яна Тервала. И именно эта Яна была у Керту, когда мы приходили к ней вместе с Эско. «Но зачем?» — удивилась Сари. «Зачем она все это сделала? Этот вопрос мы зададим ей сразу, как только она придет в себя», — ответил Эска. «Не пойму, что ты делала на беговой дорожке вместе с этой психопаткой?» — спросил Рауна. И тот ответил Эска. «Анна разузнала все о татухах и обо всем остальном, и потом, конечно, набрала мне. мы собрались на совещание и решили устроить небольшую засаду. Анна позвонила Яне и сказала, что хотела бы обсудить несколько странных моментов, на которые та, вероятно, может пролить свет. Неофициальную встречу назначили на 10 вечера в одном из приличных пабов в центре города. Здесь главное было поступить так, чтобы Яна ничего не заподозрила. Мы надеялись, что она проговорится, ведь у нас не имелось ни одного доказательства ее вины. Мы хотели ее напугать. Кажется, это удалось даже слишком хорошо. Ага, Эска и Сари должны были сидеть в сторонке, изображая посетителей, что, кстати, не представляло бы для Эска особых сложностей, сказала Анна. Иди ты в задницу, рявкнула Эска. Это планировалось, так сказать, для прикрытия тылов. Анна взяла бы с собой диктофон, сказала Сари. А это не противозаконно? Спросил Раун. «Конечно, мы все согласовали с Виркунаном», — сказал Эска. «Вот только меня не покидало недоброе предчувствие. Мы собирались поймать на крючок, вероятно, опасную рыбину, так что я решил не выпускать ситуацию из поля зрения. На всякий случай». «К счастью», — прокомментировала Сари. «Я видел, как Анна пошла на пробежку. Боже! Она же за всю осень ни метра не пробежала, зато табачила со мной наперегонки и вообще находилась в тотальной депрессии. А тут, в такой-то вечер, решила одним махом самоорганизоваться. Так что я проследовал за ней до дорожки и сидел в машине, пока мимо не пробежала какая-то женщина и не скрылась в лесу. Откуда мне было знать, кто это? Но как тут не заподозришь неладное, так что ничего не оставалось, как вызвать подкрепление и самому выдвигаться в лес, но только в противоположном направлении. Твою мать, как же я боялся, что не успею!» «Успел», — сказала Анна. Эска по медвежье сгреб Анну, и она ощутила запах мятных постелок, едва скрывавший перегар. «Спасибо», — прошептала она ему на ухо. «Ну что с тобой поделаешь?» Анне нужно было выйти из палаты. Ей ведь так хотелось хотя бы мельком взглянуть на хладнокровно убившую троих человек женщину, за которой она охотилась всю осень. Она хотела увидеть ее сейчас, раненую, слабую, увидеть до начала допросов, до суда, до того, как Уицила Почтли обретет свою силу. Только одним глазком. Этого будет достаточно. В больнице все стихло. Часы посещений закончились, и только несколько медсестер нарушали полное спокойствие. Анна легко нашла палату, где лежала Яна Тервала. Полицейский у входа опустил газету, встал и по-солдатски отдал Анне честь, затем открыл замок, проверил палату и впустил ее внутрь. «Она спит», — шепнул он Анне. Анна вошла. На первый взгляд палата выглядела так же, как и все остальные. Койка, капельница, ночное освещение, стакан воды на столике. Но если присмотреться, то стакан оказался пластмассовым. Вместо окна — грубая бетонная стена. Кровать была застлана голубой простыней. Сверху лежало тонкое одеяло, все как в палате у Анны. Ее трясло. Из-под одеяла выпросталась рука с капельницей, по которой прямо в вену подавалось лекарство. Рука дрогнула. Одеяло поползло вверх. В сумраке палаты вспыхнула оранжевая орхидея. Из ее сердцевины пил нектар, окрашенный зеленым с черным и отливающий металлическим блеском колибри. «Красивая птица, не так ли?» Голос шел из-под одеяла, и он не казался слабым. Анна вздрогнула, но промолчала. «Кстати, совсем другой. Не бойся, подойди ближе, посмотри. Видишь, цвета отличаются. Мой колибри выглядит жадным. Он глубже погрузил клювик в цветок». Анна не шелохнулась. Женщина откинула одеяло и пригвоздила взгляд к Анне. «Тебе опять страшно? Я же сказала, бояться нечего, ведь колибри в клетке». «А ты трусиха. Ну да ничего, оставайся ею. Знаешь, почему я набила себе эту картинку?» Анна молчала. Внутренний голос говорил ей «молчи», хотя женщина задавала вопросы так, словно расставляла приманку. «Я начала следить за той мерзкой шлюшкой Рикой. Она же сучья воровка. Я бегала за ней следом, пока она пыталась согнать жир с жопы. Я знала, что она переехала к своей подружке Хиппи. Там они начали плести сети, чтобы забрать у меня все». Женщина выпрямила спину и вытащила всю руку из-под одеяла. «Татуировку я впервые увидела, наблюдая в бинокле из окна Керту Вейтала. Вот тогда в голове у меня и замкнуло. А ты, наверное, вычислила меня по биноклю? Это мой единственный прокол, забыла его на видном месте. Но не так-то и плохо, согласись. Одна ошибка в такой стройной схеме». «Нам этого оказалось достаточно», — подумала Анна. «Я видела, как эти мокрощелки сидят и хихикают, как они попивают шампанское и заигрывают с прохожими, словно у них не жизнь, а сплошная сахарная вата. Меня это бесило. Какое-то время я следила за той татуированной хипаркой, даже перекинула с ней пары слов, когда она в одном ночном клубе демонстрировала всем свою руку, довихляла задницей. Твою же мать! Такая бахвалка, да еще и пьяная. Рассказала все. И про Мексику, и про татуировку, и как это было больно, и сколько оно стоило. Люди по натуре тупые». У нее был холодный взгляд, ничего не выражающее лицо, но где-то внутри сидела боль. «Кажется, Эска попал куда надо». «Хорошо», — подумала Анна. «Эта безмозглая мелкая хипарка даже не понимала того, что дала все, что мне было нужно. Возьми, вот твоя месть, верховный бог Вицелопочтли здесь, на моей руке. Бери его силу, используй, станем и отомсти». В том кабаке со мной говорил Калибри. Говорил ясно и четко. Но я никогда и никому не расскажу, что именно он мне сказал. Его голос звучал у меня в голове. Он начал расти, начал кричать. Так я стала тем, у кого Калибри в левой руке. Я сама стала Калибри. А Калибри не лишит ничего без его ведома, повторяю, ничего. А меня лишили всего. У меня забрали его, он бросил меня, но Калибри не бросают. Он должен быть отомщен. «Ты же Яна», — прошептала Анна. Лицо женщины искривилось от ярости. Она попыталась сесть, но не смогла. И тогда принялась размахивать татуированной рукой так, что повалила капельницу. Она пиналась, отчего койка начала грохотать и раскачиваться. Анна заметила, что ее другая рука прикована наручниками к спинке кровати. Яна начала поносить Анну. В палату вбежали полицейские, три медсестры прижали ее к койке и вкололи в руку успокоительное. Яна оторвала, обмякла и замолкла. Потрясенная Анна вернулась к себе в палату. Она завернулась в совсем тонкое одеяло, а потом долго лежала на спине и смотрела на трещины и сколы краски на потолке. Пришла ночная медсестра и спросила, хочет ли Анна поговорить. Она помотала головой. Все в полном порядке. Затем взяла пилюлю из стаканчика, положила на язык, запила водой и начала ждать прихода сна.